Атомы наследственности. Все мы со школьных времен помним хрестоматийную историю о том, как скромный августинский монах из провинциального города Брюнна в Австрийской империи, ныне Брно в Чехии, разгадал загадку наследственности, не поддававшуюся самым выдающимся и знаменитым умам того времени. Поэтому не будем сейчас останавливаться подробно на этом поучительном сюжете. Отметим лишь одно. Ни сам Грегор Мендель, ни ученые, повторившие спустя треть века его открытия и создавшие на их основе классическую генетику, ничего не знали о материальной стороне изучаемых ими генов. Из чего они состоят, как устроены, как работают и как обеспечивают формирование наследуемых признаков. Некоторые весьма уважаемые биологи совершенно серьезно рассматривали даже гипотезу, что гены – суть вообще не материальные объекты, а некие чистые формы вроде геометрических фигур и тел. Круга, треугольника, куба и тому подобного. При этом, как ни странно, ученые того времени знали о генах не так уж мало. Им было известно, что каждый конкретный ген может существовать в нескольких вариантах или версиях – аллелях, что в организме каждый ген представлен двумя экземплярами – одним от папы, другим от мамы. Таким образом, одна особь не может иметь более двух разных аллелей одного гена, хотя всего их могут существовать десятки. При половом размножении особь передаст каждому из своих потомков только по одному аллелю каждого гена, причем если они разные, то какой достанется данному конкретному потомку – дело чистого случая. Если в организме встречаются два разных аллеля одного гена, то обычно один из них внешне не проявляется, но при этом не исчезает, не изменяется и может быть передан последующим поколениям. И самое главное, гены не смешиваются и не делятся на части. Каждый из них наследуется по принципу «все или ничего», то есть дискретно. Выражаясь современным языком, можно сказать, что наследственная информация существует и передается от родителей к потомкам только в цифровой записи. В 2008 году петербургский математик Сергей Вакуленко доказал теорему, утверждающую, что иным, аналоговым образом, наследственная информация и не может быть записана. Если опустить математические подробности, смысл доказательства в том, что у аналоговой записи нет порога интенсивности внешнего воздействия. Любое, сколь угодно слабое воздействие на такую запись, тепловое движение молекул, колебания любого физического поля и так далее, неизбежно будет как-то ее изменять. С таким потоком мутаций не может справиться никакой естественный отбор. Запись быстро разрушится или, по крайней мере, утратит всякую идентичность. Биологи давно догадывались, что для наследственной информации альтернативы дискретной записи нет. Но теперь это уже не догадка, а доказанное утверждение. Нельзя также не заметить, что соображения, лежащие в основе теоремы Вакуленко, совершенно аналогичны тем, по которым в 1900 году Макс Планк ввел в физику понятие кванта. Все это было известно уже Менделю, хотя он и не пользовался термином «ген». Но лишь почти 100 лет после его работы наука наконец-то выяснила материальную природу гена. Оказалось, что ген – это участок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК. Длинные двойные цепочки этого полимера обладают замечательным свойством. Каждая из них может служить матрицей для воссоздания второй. Подобно тому, как с ключа можно сделать слепок, со слепка новый ключ и так далее. Это обеспечивается уникальной последовательностью азотистых оснований, которыми эти цепочки соединяются друг с другом. И эта же последовательность с помощью довольно сложного молекулярного механизма определяет последовательность аминокислот, молекулярных кирпичиков, из которых строятся белки. Таким образом, ген – это участок молекулы ДНК, кодирующий тот или иной белок. Работа этого белка в организме и формирует то, что мы называем наследственным признаком. Например, красные цветы красны потому, что в организме растения работает белок-фермент, производящий красный пигмент. А у растений с белыми цветами этот фермент отсутствует или неактивен из-за опечатки в соответствующем участке ДНК. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что все не так просто. Вот, скажем, клетки нашей кожи производят белок кератин. Для этого у них есть соответствующий ген. Он есть и во всех прочих клетках нашего организма, но ни нейроны, ни лимфоциты, ни клетки слюнных желез кератина не производят. Да и клетки кожи могут менять объемы его производства. Те участки, которые постоянно обо что-то трутся, производят кератина больше, так возникают мозоли. Оказалось, что помимо кодирующих участков в ДНК, есть и другие, включающие-выключающие ген и регулирующие интенсивность его работы. Ученые договорились было считать, что ген – это кодирующий участок плюс его выключатели. Однако выяснилось, что один регуляторный участок, энхансер, может управлять сразу несколькими кодирующими. Мало того, большинство генов оказалось гораздо длиннее, чем нужно для кодирования последовательности аминокислот в их белках. Когда с такого гена снята рабочая копия, матричная рибонуклеиновая кислота, МРНК, специальные ферменты вырезают из нее лишние куски, и только после этого она идет в работу. Причем лишними могут в одном случае оказаться одни куски, а в другом другие. В результате с одного участка ДНК считываются несколько довольно разных белков, как если бы там было закодировано, скажем, «победоносец», а после вмешательства ферментов получались бы то обед, то понос, то донос, то без, то писец. На самом деле это сравнение не вполне точно. Победоносец – слово хоть и не очень естественное, но вполне осмысленное и понятное. А та молекула РНК, которая считана с гена, выглядит совершенно бессмысленной последовательностью букв, из которой только после редактирования ферментами, ученые называют этот процесс сплайсингом, можно получить осмысленные слова. Это скорее напоминает эффект ключа трафарета, знакомого всем по титрам культового советского фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Помните? Весь экран заполнен стилизованными буквами, не складывающимися ни в какие слова. Но вот невидимая рука накладывает на этот буквенный хаос черный лист с прорезями в определенных местах, и в этих прорезях появляется надпись «Шерлок Холмс, Василий Ливанов». Примерно так и работает сплайсинг. С той только разницей, что выполняющие его ферменты-редакторы имеют дело не с двумерным буквенным полем, а с линейной последовательностью букв нуклеотидов. Зачем и почему почти вся наша наследственность устроена подобным криптографическим образом? Вопрос, конечно, интересный, но мы его сейчас обсуждать не будем. Скажем лишь, что дело тут, вероятно, не в шифровании, а в возможности компактно закодировать несколько вариантов одного и того же инструмента белка, что-то вроде отвертки или дрели с разными насадками. Нам сейчас важно другое. Тот участок ДНК, который таким образом кодирует целый набор разных белков, это один ген? Или несколько разных? Однако при любом толковании понятия ген для него остаются в силе те свойства, о которых мы говорили ранее. Дискретность, вариативность, случайное распределение и независимое наследование, двойной набор в каждом организме. Последнее справедливо не для всех живых существ. Например, все прокариоты, не имеющие клеточного ядра и других внутриклеточных мембранных структур организма, к которым относятся бактерии и археи, содержат одинарный набор генов. Ряд других организмов, многие грибы, простейшие и так далее, имеют сложный жизненный цикл, значительную часть которого проводят в гаплоидном состоянии, то есть с одинарным набором генов. У мхов гаплоидная фаза занимает почти весь жизненный цикл. Кроме того, этому правилу не подчиняются гены, находящиеся в половых хромосомах. Так у млекопитающих, в том числе и у нас, гены, расположенные в X-хромосоме, у самок присутствуют в двух экземплярах, а у самцов в одном. Известны и другие исключения из этого правила. И еще одно качество, о котором не знал ни Мендель, ни создатели классической генетики. Как отдельный ген, так и любая их совокупность, хромосома-геном, представляет собой не что иное, как текст. И понимать это нужно не метафорически, а буквально. Ген обладает всеми общими свойствами привычных нам текстов, и к нему приложимы все известные методы работы с ними. А то, что буквами в этом тексте служат мономеры нуклеиновых кислот, нуклеотиды, ничего принципиально не меняет. Человеческая культура знавала и более странные алфавиты.